Сегодня в 13 главе Бытия мы продолжаем смотреть на историю Авраама. Авраам, как помните, кто был на этих изучениях или просто кто знаком с этой историей, Авраам первоначально был просто обычный язычник. Поклонялся лжебогам, жил ради этого мира, ради себя, одним словом. И мы видели, что Господь призвал Авраама из его земли, из дома его отца, чтобы стать отцом нового народа, чтобы стать отцом веры, как мы читаем про Авраама в Новом Завете. То есть Господь хотел, чтобы Авраам научился довериться Богу, вместо того, чтобы довериться себе. И мы видели, что Бог дал Аврааму завет. Завет Авраамовый, как называется, в 12 главе Бытия. Что этот завет относится к Аврааму и, во-первых, лично, что мы смотрели пару недель назад, и тоже, можно сказать, национально, что мы смотрели на прошлой неделе. Авраам, конечно, как мы знаем, он есть отец какой нации? Еврейской, да. И именно через еврейскую нацию, через нацию Израиля, мы знаем, да, что Господь исполнил и исполняет до сих пор, в принципе, этот завет Авраамовый. В особенности последнюю строку, где написано, что в тебе благословятся все народы. Да. И мы говорили на прошлой неделе о том, что это в конечном итоге говорит не про самого Авраама, не даже про его сына Исаака, а про Иисуса Христа, да, который родился по плоти, из израильской нации, из еврейского народа. Вот. И что теперь по вере, да, кто просто принимает его по Божьей милости, по вере, тот благословляется вместе с Авраамом, каждый человек, все народы земли, как и здесь написано. Мы смотрели на то, что хотя Авраам называется отец всех верующих, опять в послании к римлянам это, тем не менее, Авраам не сразу стал образцом веры. Мы видели, что первоначально Бог призвал его оставить не только свою землю, но тоже дом своего отца. Ну, что он первоначально сделал? Он оставил свою землю, но взял с собой своего отца, Фару. И мы видели, что они застряли в городе Харане вместе со своим отцом, Авраам и его отец, и тоже, конечно, племянник и жена его. Мы не знаем, сколько точно, но приблизительно 20 лет, что, в принципе, это было время утрачено. Почему? Потому что Авраам просто он не доверился Господу в этом вопросе, он не слушался Бога в этом вопросе. Тогда, после какого-то времени, наконец-то, отец Авраама, Фара, мы видели, он умер. Только после этого Авраам со своей женой и со своим племянником Лотом, они ушли из Харана и наконец-то дошли до обетованной земли, или то, что иногда называется ханаанской земли. Бог пообещал Аврааму именно эту землю. Он сказал: «Авраам, я дам тебе и потомству твоему эту землю ханаанскую». Именно поэтому тоже называется обещанная земля, потому что Бог пообещал Аврааму дать ее. Потом, мы не знаем, сколько времени там именно Авраам провел в ханаанской земле, но мы читали о том, что появилась засуха. Был голодомор, одним словом, в ханаанской земле. И вместо того, чтобы полагаться на Господа, сказать, что Господь, раз ты меня сюда привел, значит, ты позаботишься обо мне каким-то образом. Мы читали на прошлой неделе о том, что Авраам положился на себя. Он обратился к себе за помощью и решил убежать в Египет. Египет, как мы говорили, как мы видели всегда, это прообраз этого мира, мирской системы, когда мы читаем про Египет в Писании. То Авраам при входе в Египет тоже он придумывает хитрый обман, чтобы опять защищать себя. Он полагается на свои силы, на свои какие-то хитрости. Сара, он говорит, моя сестра. Мы знаем, что Сара, конечно, это его жена. Но Авраам боялся что увидят ее, и его убьют, и возьмут Сару, там, какой-то египтянин возьмет ее в жены себе. Поэтому Авраам, не желая, чтобы его убили, сказал: «Это моя сестра». И мы читали о том, что фараон, сам правитель, царь Египта, он увидел Сару и взял ее себе, собираясь как бы взять ее в жены, он так и не взял ее в жены. То есть они не спали вместе, другими словами. Но мы читали о том, что Авраам, каким-то образом Господь сделал известно фараону, что Авраам обманывал, что это не его сестра, это его жена. И поэтому фараон отдал ее обратно Аврааму, сказал: «Я бы взял ее жены, что ты меня подставил таким образом, да, так подло поступил со мной». Но, тем не менее, мы говорили на прошлой неделе о примере Сары в этой истории. Петр в Новом Завете, в своем послании первом, он ставит Сару как пример для жен везде и повсюду. В том, что она повиновалась, написано, своему мужу Аврааму, даже, как мы видели, когда он был полным идиотом. Даже когда он сказал: «Давай, дорогая моя, обманем фараону и всем египтянам и скажем, что ты моя сестра». Это был глупый план, совершенно идиотский план. Но написано, тем не менее, она повиновала своему мужу. Почему? Не потому, что она думала, что это хорошая идея, но потому, что она доверялась Господу. Она доверялась Богу, что на самом деле, когда она повинуется, подчиняется своему мужу, она подчиняется Господу, а не своему мужу. Почему? Потому что Господь, как мы читали, да, в прошлый раз, говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужам». Не значит, конечно, это, что жена не должна делиться своими мнениями или идеями, конечно, она должна. Но в конечном итоге Сара, пример для жен, да, сказать: «Ну, хорошо, я буду доверяться даже не непосредственно своему мужу, потому что, может быть, его идея полностью глупа, но я буду доверяться Господу, и в конечном итоге, после обсуждения, буду подчиняться тому, что Он решит». И мы видели, что в этом подчинении Господь позаботился о Саре. Он не позволил, чтобы фараон тронул ее, он защищал ее. И тоже мы видели, как Господь разбирался лично с Авраамом, с его ошибкой, с его глупостью. Мы не будем все это повторять сейчас, если интересно, можете взять запись, кого не был. Значит, они уходят из Египта и теперь возвращаются после этой засухи в землю ханаанскую. Так что давайте прочитаем в 13 главе с 1 стиха. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа». После того, как Авраам пошел в Египет, после того, как он в этом случае не доверился Господу, он обратился не к Богу, а к себе, к этому миру, когда появилась трудность. Что теперь после этого, после того, как он понимает, что это действительно была ошибка, что теперь он делает? Написано, он возвращается к тому месту, где он вначале сделал жертвенник. Мы говорили, по-моему, пару недель назад о том, что жертвенник, конечно, всегда представляет собой поклонение Господу, прославление Господу. Значит, Авраам возвращается, как мы поем в одной песне, к сердцу поклонения, да, здесь. Интересно тоже здесь заметить, что Авраам в свое время в Египте, он не строил никаких жертвенников. Не написано, по крайней мере, чтобы он строил какие-то жертвенники. Почему? Очень простая причина, потому что в это время он полагался на этот мир, на себя, не на Господа. И человек не может одновременно полагаться на себя, жить ради этого мира и поклоняться Господу. Не получается. Это взаимопротиворечивые состояния. Возможно, конечно, что человек сделает какие-то внешние показухи поклонения, но не будет настоящего поклонения в его сердце, если в это время он полагается на этом мире, на себя. В книге Откровения, давно мы изучали, кто помнит, во второй главе Иисус говорит там, он пишет письма разным церквям, и в первом письме он пишет Ефесской церкви, и говорит, что Иисус говорит этой церкви: «Я имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Это во второй главе Откровения. Именно это здесь Авраам делает. Он был там, в Египте. Он ушел от Господа, одним словом. Он перестал полагаться на Него, начал полагаться на себя. И когда фараон, языческий царь, обличил Авраама в грехе, говорил: почему ты обманул, почему ты подставил меня, то Авраам, мы понимаем, понял свою ошибку, он понял, насколько это действительно было глупо сказать, что Сара моя сестра. Однако мы видим, что после этого момента, после обличения в своем грехе, Авраам не пал в депрессию, он не сел там где-то в Египте и начал ныть о том, как он несчастен, он не тонул в обвинениях, в самообвинениях или в саможалости. Он что сделал? Он вспомнил то место, где он был. Он вспомнил, как Иисус сказал Ефесской церкви, то место, откуда он не спал. И Авраам покаялся. Он буквально покаялся, конечно, развернуться. Он развернулся обратно туда, в Ханаанскую землю. И он возвращается к тому жертвеннику, который он построил в начале. То есть, как Иисус сказал в Ефесской церкви, к своим прежним делам. Когда мы, как верующие, бывает, обращаемся к этому миру или к себе в трудное время, и, к сожалению, это происходит с каждым христианином, человек, который говорит, что нет, я уже выше этого, как раз этот человек полагается на себя в этот момент. Но когда это бывает, когда это происходит, что мы обращаемся к миру во время трудностей, и мы потом понимаем, что это было действительно глупо, это ошибка, ничего хорошего из этого не выйдет, мы должны сделать то же самое, что здесь делает Авраам, то же самое, что Иисус говорил в Ефесской церкви в Откровении. То есть вспомнить, откуда мы не спали. Вспомнить, вот как это сладостно было, когда мы были в близких отношениях с Господом. Как хорошо было просто быть в Его присутствии, просто наслаждаться общением с Ним, прославлять Его и так далее. И покаяться. Буквально просто отвернуться, развернуться. Мы, может быть, пошли, сделали ошибку, полагались на этот мир, на себя для помощи. Просто нужно понять, что да, это действительно глупость, и отвернуться, возвращаться к Господу. И как здесь написано в Откровении, творить прежние дела, или как в примере Авраама, он сделал, вернулся к жертвеннику, который он вначале построил. Да, то есть вот как он поклонялся Господу вначале. Он творит в это время прежние дела. Когда мы уходим, бывает, в мир, просто в себя, за помощью, за утешением. И мы понимаем, что это глупость. Мы отворачиваемся от этого. То потом, ну, теперь что? Хорошо, я понял, что это ошибка, что это глупость. Теперь что? Творить прежние дела. Что мы делали в то время, когда у нас были действительно просто сладкие отношения с Господом? Чем мы занимались, когда у нас было это состояние? Может быть, мы вставали там пораньше, с утра, там читали Слово с Господом. Может быть, мы пошли там на прогулки, и просто не с какими-то друзьями, а просто с Господом, и разговаривали с Ним. Может быть, кто там сочинял песни Господу. Кто знает. Авраам, например, он строил жертвенники. Иисус говорит, когда ты понял, что ты оставил первую любовь, вспомни, покайся и твори прежние дела. Делай это опять. То, что ты раньше делал, когда ты наслаждался отношениями с Господом. Человек, может быть, скажет, ну, я не чувствую. Ну, да, я хочу как бы вот это покаяться, но я не чувствую вот сильное теперь желание там, читать Библию или там, общаться с Господом там, на прогулке или еще что-то. Я не могу это делать сейчас. Нет, мы можем. По силе Духа Святого внутри нас мы можем. Иисус не говорит, вспомни, покаяться и чувствуй. Он говорит, вспомни, покайся и твори прежние дела. Потому что, когда мы принимаем решение, что хорошо, Господь, может быть, та первоначальная жажда, которая у меня когда-то была, Твоему Слову, ну, теперь куда-то пропала, но, тем не менее, я хочу вернуться к Тебе. Поэтому, может быть, я буду, просто вот я буду творить эти прежние дела, я буду читать Твое Слово каждый день. Я буду, там, не знаю, общаться с Тобой. Там, на прогулках и так далее, то постепенно Господь восстанавливает тоже эти чувства, восстанавливает тоже постепенно эту жажду. Это именно то, что Авраам здесь делает. Он понял, он тоже как отец веры, да, это говорит о том, что мы будем поступать иногда похоже, да. Человек ушел в мир, но теперь он понял, что это было глупо, это ничем не помогло. То Авраам, он вспомнил, откуда не спал, он вернулся туда и творил прежние дела, начал поклоняться у этого жертвенника, как и раньше. Давайте дальше теперь прочитаем в 13 главе. С 5 стиха написано: «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Здесь Авраам, мы читаем, он уже вернулся в Ханаанскую землю вместе с Сарой, своей женой, и тоже с Лотом. Лот опять это племянник Авраама, сын его умершего брата. Не только, как мы читали во втором стихе, Авраам был богат и серебром, и золотом, и скотом. Тоже написано, у Лота был мелкий и крупный скот, и шатры, то есть тоже много имения, другими словами. У них было вместе взято, здесь написано, столько много скота, что земля, написано, была непоместительна, то есть они не помещались вместе со всеми своими скотами в одной земле. Не хватало места и для стад того, и для стад другого. Это привело, как мы здесь читаем, к тому, что был раздор между пастухами Авраама и пастухами Лота. И Авраам, значит, понимает эту ситуацию, и он подходит к Лоту И говорит ему опять с 8 стиха, говорит, «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Авраам уже, мы понимаем, что какое-то время прошло с тех пор, как они вернулись в Ханаанскую землю. Он уже начинает расти опять в своих взаимоотношениях с Господом. Он уже учится опять, что значит жить по вере. И здесь в том, как Авраам подходит к этой ситуации между пастухами своими и пастухами Лота, показывает очень много мудрости со стороны Авраама. С одной стороны, Авраам видит, что есть проблема, и он разбирается с этой проблемой прямо и решительно. Но одновременно мы тоже видим, что Авраам поступает миротворно, что он поступает смиренно, он уступает Лоту, своему племяннику. И здесь эти две части очень важны, и тоже вот когда у нас в жизни какие-то трудности, какие-то проблемы, конфликты возникают. С одной стороны, Авраам, мы видим, он не притворяется, как будто нет проблемы, как будто раздора нет. Как только он видит, что есть эта проблема, он, написано, подходит к Лоту и прямо говорит с ним об этой проблеме. Не только говорит о проблеме, но тоже он понимает, что для того, чтобы был мир, им нужно отделиться друг от друга. Их стадо слишком большие, им нужно отделиться. Но тоже с другой стороны, обратите внимание, что самая первая забота Авраама в этой проблеме, в этой ситуации, это не то, что, ну, ты мне не даешь достаточно земли, вот ты все загребаешь себе своими стадами. Его самая первая забота здесь, он говорит в 8 стихе, да не будет раздора между мною и тобою. Пусть будет мир между нами. Это первая забота Авраама в этом случае. Не чтобы он добился своего, но чтобы был мир. Тоже он относится к Лоту смиренно, он берет на себя свою долю ответственности. Он говорит, пусть не будет... Он не говорит, хватит прицепляться ко мне. Он говорит, пусть не будет раздора между мною, сначала между мною и тобой. Он берет на себя ответственность за себя. Он не говорит, почему ты и почему твои там пастухи причиняют проблемы. Он ставит себя на одном уровне вместе с Лотом и говорит, что ну, проблема здесь общая. И он уступает Лоту, при том он говорит, что ну вот перед тобой вся земля, иди куда хочешь. Если ты налево, значит я пойду направо, если ты направо, значит наоборот, я пойду налево. Здесь Авраам показывает мудрость и равновесие, баланс в своем решении этих проблем. Чаще всего, вот и все мы, просто как люди, имеем склонность или в одну, или в другую сторону. А то, что нужно для хорошего решения, то, что нужно, это действительно баланс, как мы видим у Авраама здесь. Например, некоторые люди просто по своей личности, по своей природе, они избегают конфликтов. Это люди, которые в основном очень готовы уступать, готовы пытаться вот как бы быть миротворными. Это люди, которые не любят вообще-то поступать в такие конфликты, разбираться с такими проблемами. Иногда даже до такой степени, что они готовы вот принять на себя всю вину за что-то, просто чтобы не поступать в конфликт. Но проблема с этой тактикой решения проблем заключается в том, что если ты игнорируешь проблему, она только ухудшается. Знаете, есть вот такая большая птица, называется страус. Когда какой-то хищник нападает на страуса, то он или убегает, или иногда он всовывает свою голову в землю, в песок. Там и стоит, с головой всунутая в землю. Конечно, может быть, в этот момент страусу полегче. Да? Он не видит никаких львов рядом. Он не видит никаких угроз. Но дело в том, что просто то, что он всунул свою голову в землю, это не решает проблему. Все равно там где-то рядом есть эта проблема. И то, что он всунул свою голову в землю, только из-за этого проблема ухудшится. Будет хуже в конечном итоге. Вторая склонность с другой стороны, это личность конфронтационная, можно сказать. Когда есть проблема или какое-то недопонимание, то не только этот человек готов разбираться с этим недопониманием, но в основном хочет сразу разбираться с этим недопониманием. Такие люди очень в основном готовы смириться с неприятностью решения таких проблем. Потому что они понимают, что если не решить сейчас, в конечном итоге действительно станет и хуже. Однако проблема с такой личностью заключается в том, что в своем желании быстро разбираться, они могут разбираться нечувствительно, даже быть грубыми по отношению к другому человеку. Может быть, у таких людей даже есть тенденция обвинять другого человека, где на самом деле почти в каждом конфликте вина есть и того, и другого. Очень-очень редко бывает, что вина только одной стороны. Поэтому важно для нас в своей жизни, в своих взаимоотношениях, во-первых, понимать, какая наша личность, какая у меня склонность. Или к тому, чтобы вот избегать проблем и таким образом игнорировать их. Или к тому, чтобы сразу разбираться, но, возможно, при этом ранить человека. И, во-вторых, мы должны понимать, что нам нельзя оставаться таким же. Мы должны понять, какая склонность, и потом понимать, что мы не должны оставаться только в этой одной стороне. Мы должны, как Авраам здесь делает, мы должны научиться балансу. Мы видим в этом примере с Лотом, как Господь взращивает Авраама как человека. Он взращивает в нем мудрость. Он разбирается с этой ситуацией и смиренно, принимая свою ответственность, готов уступать, но тоже, с другой стороны, не готов игнорировать проблему. Он готов, наоборот, решить проблему прямо и решительно. Мы должны молиться об таком балансе, об этой мудрости для себя, в своей жизни, в своих взаимоотношениях. Тоже в этой молитве важно понять, какая моя склонность. Чтобы я молился, чтобы Господь берег меня от того, чтобы идти полностью в эту склонность, а дал баланс. Чтобы мы не впали в одну сторону. Про Иисуса самого написано в Евангелии от Иоанна. Эта фраза пару раз используется про Него, что Он есть полон благодати и истины. То, что мы видим здесь, то, о чем мы говорим, что в основном люди бывают или полны благодати, или полны истины. Но Иисус был полон и благодати, и истины. И Они должны существовать вместе, в гармонии, в балансе. Мы видим, что Господь делает это в жизни Авраама здесь. Ну, давайте теперь мы смотрели на то, что Авраам предложил Лоту такое решение. Давайте посмотрим на то, что теперь Лот делает с 10 стиха. Написано: «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом. И сказал Господь Аврааму: после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Я сделаю потомство твое, как песок земной. И если кто может сочетать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сие, в долготу и широту ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Здесь мы понимаем, Лот соглашается с этим решением Авраама. Он видит, что да, в принципе, это самое мудрое решение. И написано, что Лот, вот теперь избирая свою землю, он возвел свои очи и увидел, написано, всю окрестность Иорданскую. И написано про эту окрестность Иорданская, это в стране, которую мы сегодня знаем как Иордания, только чуть-чуть там восточнее Израиля. Написано, что эта земля перед тем, как Господь истребил Содом и Гоморру, про которое истребление мы прочитаем потом в 19 главе Бытия написано. Но до этого истребления Господом этих городов, то Иорданская земля была как сад Господень написано. Вся зеленая, как рай прямо. И Лот выбрал себе эту окрестность, чтобы он там жил. Даже хотя, как здесь написано, что содомские жители, они были злы и весьма грешны перед Господом. А, к слову, эта фраза, что они были грешны перед Господом, лучше перевести, они были грешны против Господа. Не то, что они как-то пытались прямым образом богохульствовать против Господа Израиля, но просто, что каждый грех, на самом деле, то ли мы понимаем это или нет, каждый грех – это грех против Господа. Помните, когда царь Давид потом, он взял Версавию, чужую жену к себе, они переспали вместе, потом он убил мужа этой женщины, то после какого-то времени, когда наконец-то он покаялся, он раскаялся в этом перед Господом, он пишет в 50-м псалме: «Господи, я против Тебя и только против Тебя согрешил». Это не значит, что он не согрешил против этих людей, конечно, они тоже имели плохие последствия от этого, но он говорит, что прежде всего, Господи, когда я это сделал, я согрешил против Тебя лично. Иногда мы думаем, что, ну, если я, допустим, там никому не делаю вреда, вот в моем там каком-то грехе, вот, ну, я знаю, что там Господь не любит таких дел, или я знаю, что, ну, Библия говорит, что я не должен так поступать, но никакого особого вреда я никому не делаю. Значит, что тут плохого? Каждый грех, то ли мы понимаем это или нет, против Господа лично. эти жители Содомские, мы посмотрим, опять мы не будем сейчас погружаться в историю Содома и Гоморры, это потом в 19 главе Бытия. Но хватит здесь сказать, что они были весьма грешны против Господа. И Лот избрал себе эту землю, вопреки тому, что здесь были злые люди. Теперь в Новом Завете, во втором послании Петра, написано, что Лот был праведник. Он был праведным, он был верующим в Господа Бога. Однако здесь мы читаем, что Лот, и там тоже Петр пишет в своем послании, он сделал выбор, хотя он принял Господа, как бы, он верующий, но он теперь живет ради этого мира. Он принял свое решение на основании того, что он видел своими глазами. Вместо того, чтобы принять свое решение на основании того, что он слышал своими ушами от Господа. Очень часто в Писании наши глаза, наши очи, как здесь написано, это есть, можно сказать, канал искушения во многих аспектах. Где, наоборот, наши уши, говорится, это канал веры. Написано в Римлянам в 10 главе, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Содом, Лот увидел, был очень зеленый, просто рай. И при том, когда у тебя главное имение – это скот, то жить в месте, где много зелени, это значит меньше работы и больше прибыли. Но проблема в том, что Лот опять сделал свой выбор на основании того, что для него лучше материально, говоря, а не на основании того, что будет лучше духовно, говоря. И для себя мы увидим, это было очень плохое решение. И для его семьи мы тоже увидим потом последствия этого выбора Лота, опять в 19 главе Бытия мы дойдем до этого. Но Лот, есть здесь определенная последовательность в том, что Лот делает. Написано, что сначала он просто посмотрел. Просто посмотрел, вот там Содом. Вроде хорошо, вроде много зелени. Хотя он знал, мы понимаем из этого отрывка, он знал, что там злые люди. Весьма грешны перед Господом. Тем не менее, он избрал это место для себя. И потом написано, что он раскинул шатры до Содома. То есть, вот он теперь избрал себе эту землю, теперь он все приближается к этому городу Содома. Потом уже в последующих главах мы увидим, в конце концов, Лот вселится в сам город. Он теперь будет жить в Содоме. И в конечном итоге, перед тем, как Господь истребляет Содом за грехи этого города и этих людей, Лот является одним из правителей города. Написано, что он сидит у ворот. Эта фраза, если человек сидит у ворот, это значит, это там, где лидеры какого-то города собирались. Это как исполком в наши дни. То есть он был там. Он был лидером даже в этом городе. И именно таким образом обычно и происходит в падении в грех. Не сразу все. Сначала мы просто посмотрели. И кажется интересно, кажется вроде будет хорошо, вроде будет прибыльно, будет весело. И мы начинаем подкрадываться все ближе и ближе. После какого-то времени мы обнаруживаем, что мы там живем, в этом грехе. И в конечном итоге, конечно, если мы не каемся, то мы являемся уже представителями этого греха, как и Лот явился представителем города Содома, правителем. Значит, как не впасть в этот образ жизни? Мы увидим, и опять не будем погружаться сильно сейчас в детали, но мы увидим, что в конечном итоге Лот, хотя он верующий в Господа, он потеряет, кроме своей жизни, он потеряет все. Потеряет абсолютно все. Из-за этого немудрого решения. Как Павел пишет, тоже в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, про верующего человека, который принял Господа, но он живет ради этого мира, он не живет ради Господа. Написано про такого человека, что сам он спасется, но он потерпит, там написано урон, то есть убыток. Написано, сам он спасется как бы из огня. То есть все, на что он тратил свою жизнь, свои силы, все, что он делал, сгорит. Сам он спасется, если действительно он принял Господа в свое сердце, но все остальное он потеряет. И мы увидим, что Лот именно является примером такого верующего. На задание Павла коринфянам, коринфским верующим, он говорит, стройте, каждый смотри, как строит. Не стройте из дерева, из солома, из сена, все, что сгорит. Он говорит, стройте из золота, серебра и драгоценных камней. Образно говоря, живите ради Господа в этой жизни, чтобы не было потом просто потери. Но, тем не менее, Господь, уже опять потом мы увидим, в своей великой милости спасет самого Лота. И значит, когда Лот уже здесь в 13 главе отправляется в окрестность Иорданскую, Бог появляется Аврааму опять и говорит Аврааму, смотри вокруг, смотри к северу, к югу, к востоку и к западу. Он говорит, пройди и в долготу, и в широту, через всю землю, ибо я даю тебе ее. И в конечном итоге мы видим последний стих этой главы. Авраам опять, он написано, поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Опять теперь мы видим Авраам, он растет в своих отношениях с Господом. Опять он строит жертвенник, он другими словами поклоняется Господу. И как мы говорили на прошлой неделе, каждый раз мы увидим, когда Авраам строит жертвенник, это будет в ответ на то, что Бог ему говорит, или в ответ на то, что Бог ему дает. Это, другими словами, это благодарность. Его благодарность рождает это поклонение. Он написано, прошел через всю землю. Он, другими словами, исследовал Божие обещание. И это привело к тому, что он поклонялся больше. Точно так же для нас Господь хочет, чтобы мы исследовали Его обещание нам. Конечно, Его обещание. Петр тоже в Новом Завете пишет, что даны нам драгоценные обещания в Слове Божьем. Когда мы исследуем эти обещания Господа, когда мы видим, насколько действительно Он добр, насколько Он действительно щедрый и любящий по отношению к нам, то наши сердца будут наполняться благодарностью. И это, в свою очередь, зарождает поклонение. Неблагодарный христианин – это противоречие. Христианин, верующий, который неблагодарен, это человек, который не исследовал Божие обещание. Христианин, который только может найти перед Господом на что жаловаться, а ни за что благодарить, это человек, который мало знает своего Бога. Господь хочет, чтобы мы исследовали Его обещания, чтобы мы видели, насколько действительно Он добрый и любящий, и щедрый по отношению к нам, чтобы мы видели Его благодать к нам. И тогда, таким образом, мы не можем не быть благодарными. Это просто, опять, реакция, это естественный результат Божьей доброты. Так что мы здесь сегодня закончим. Я первоначально хотел сразу и 13, и 14 главы сделать, но чтобы не сильно долго идти, мы 14 главу посмотрим в следующий раз. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы славим Тебя, Боже. Спасибо, Господь Боже, за то, что, Боже, мы все в процессе, Боже, мы все на этом пути, Господи. Отношения с Тобой, Господь. Мы все учимся, Боже, как больше и больше доверяться Тебе, Боже. И мы просто просим Тебя, Господь, желание наших сердец, Боже, научиться действительно доверяться Тебе больше. Боже, мы просим, делай это в нашей жизни, Боже, дай нам открытые сердца. Господь, мы открываем свои сердца Тебе. Боже, мы желаем действительно, чтобы Ты взращивал в нас эту мудрость, Боже. Как, когда вступают в наши жизни разные трудности, проблемы, недопонимание, Господь, как относиться, Боже, будучи полными и благодати, и истины. Боже, мы славим Тебя за то, что Ты верный Бог, любящий Господь, за то, что есть обещание Твоего слова, Господь, что Тот, Который начал доброе дело в нас, до дня Христова завершит его. Боже, мы славим Тебя за это, Господь, за то, что мы Твои, Твои дети, Боже, Твое стадо, Боже, и что действительно, Боже, Ты пастырь добрый. Во имя Иисуса.